Алло, Анусова, ты если трубку брать не будешь, я тебе на дверь. Или подожгу ее. Ты поняла? Я к тебе сейчас приеду. Ты меня поняла, нет? Чего, ебёна мать? Я к тебе сейчас приеду. Не, я тебе пизду вычищу, блядь. Кислотой. А ты свою-то почистила? Кислотой, блядь, кислотой, сука, отъебись от твоей квартиры, блядь. Я сейчас приеду. Я тебе сказала, я сейчас приеду. Да напугала, блядь, я никого не боюсь. Я вот кому хочешь нож воткну, финский у меня есть. Откуда у тебя финский нож? Купила. Откуда ты купила? Кто тебе разрешение даст? На это разрешение не нужно, блядь. Нужно, на финский нужно. Как пизду его воткнуть, не спрашивает разрешения. Да ты его себе что ли туда тыкаешь, да? Проститутка с 218-й квартиры, я тебя выебу, сука. Ножом что ли? Чем ебать ты будешь? Чем ты меня ебать будешь, дура? Девчонка, блядь, дверь нихуя не открой. Будет. По возрасту нихуя не будет. Дверь открой. Падла, я знаю, когда, что ты сейчас гулять собираешься. Я тебя выловлю на улице. Ты без ножа будешь. Чего ебе на мать? Ты без ножа будешь, я тебя поймаю. Да лови, сука, лови. Я всегда с финским ножом хожу. Вот я тебя поймаю и в милицию отведу, что ты с ножом ходишь. И тебя посадят в психушку. Самозащита от бандитов таких, как ты. Какие бандиты? Ты сама бандитка. Мы тебя сдадим, а квартиру твою захапаем.